такой красивенький, ароматный, сладкий очень. И что, можно любого человека облить? Да. Даже старших, там, бабушек и дедушек? Ну, теоретически можно. Если я бы столько бы разговаривал, то моя бабушка мне сказала, что ты болтушка. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый соведущий, и сегодня это Женя. Всем привет! Я Женя, мне 11 лет, и сегодня у нас подкаст про Армению. Да, и в гостях у нас Роберт Костадян. Привет всем! Мне очень приятно быть на этом подкасте, и я постараюсь рассказать про Армению всю. Отлично! И я тоже, на самом деле, очень рада, что есть такая возможность поговорить про Армению, потому что, хоть это и очень близкая нам страна, и она была частью Советского Союза, и вообще я знаю довольно много армян, но почему-то там никогда не была. Поэтому для меня это такая возможность, хоть виртуально, но побывать там. И начинаем мы, как всегда, с того, что слушаем ответы детей о стране нашего гостя. И вот что они говорят об Армении. Она находится на Кавказе, и это такая горная страна. У меня она ассоциируется с серым и зеленым, наверное, потому что там горы и тропа. Ной остановился на горе Арарат, которая находится в Армении. Я думала, что там очень жарко. Наверное, там зимой прохладно. У них очень много фруктовых деревьев. У них очень хорошо фрукты растут. Я знаю, что армяне – это первый народ вообще в мире, который принял христианство. Еще я знаю, что в Армении есть инструмент дудук, такая дудочка. Мне кажется, что все верно. Все верно. Предлагаю прям по пунктам. Значит, Армения – это горная страна. Находится на Южном Кавказе. Она маленькая, красивая очень. А насчет климата у нас такая маленькая страна, но в разных районах очень разные климаты. Значит, по поводу Арарата. Арарат очень красивая гора. Все мы знаем, что в Библии написано «Копчик Ноя остановился на горе Арарат». Да, первая земля – это была как раз гора Арарат, куда вышел Ной после потопа. Давайте так все-таки скажем, что Арарат – это, конечно, символ Армении, но последние 100 лет так получилось, что Арарат находится на территории Турции. Турции. Да. Это всегда была священная гора для армянской для культуры. Для нас гора Арарат как символ. И на самом деле это не одна гора. Нет, там две горы. Да, там две вершины. Две вершины. Я не знала. Маленькая вершина называется Сиис, а большая – Масис. Сиис и Масис. Да. И хоть Арарат и находится на территории другой страны, его все равно видно. Из Еревана очень хорошо видно. Не только из Еревана, там и из других городов. А Ереван – это столица. Да. Угу. А вы знаете древнее имя Еревана? Нет. Эребуни. Эребуни? Красиво. Вот недавно отмечали 2800-летие Эребуни. Ну да, то есть это очень древний город, который даже старше Рима. Да. На несколько лет. И еще Армения – первая страна в мире, которая приняла христианство. Вау. Раньше всех. Ого. Урбамба. Про фрукты. Ты какие фрукты любишь? Фрукт? Не знаю, у меня много любимых есть. Ну, летом, когда уже сезон. Чтоб запах фрукта такой красивый, нежный, ароматный, сладкий очень. Абрикос? Абрикос, да. Да, я люблю абрикос. Ну вот, мне кажется, Армения просто королева абрикосов. Абрикосы там много где растут? Ну, много, да, растут, и очень ароматы совсем разные. Есть узбекский тоже абрикос, но если два этих абрикоса поставить, то точно можно узнать, какой армянский. Аромат, вкус, ну, цвет тоже другой. Даже абрикос называют армянской яблоней. Да. Сажаете? У меня нету, но в загородных домах есть, там даже есть сады абрикосовые. Круто. Вот я очень любил, когда еще не спели, маленький абрикос. Зелененький? Зелененький с солью кушать. Да. Да, такой интересный вкус. А это не грозит расстройством желудка? Нет. Но это индивидуально. То есть это такое развлечение детей, да, было срывать зеленые абрикосы? Абрикосы с солью. Ну, можно и без соли. Да, надо будет попробовать. Взрослые за это не наказывали? Ну, говорили, что не надо, а то живот будет болеть. Ну, в общем, осторожней, дорогие слушатели. И кто-то сказал, что в Армении есть дудочка, которая называется дудук. Такая деревянная флейта. И она как раз делается это из дерева... из дерева абрикоса, да. И надо быть хорошим мастером, чтобы сделать хороший дудук, настоящий, чтобы звучание было идеально. Вы умеете играть? Нет, к сожалению, нет. А то бы вы сыграли? Да. Ну, давайте просто включим звук, чтобы все поняли, как звучит дудук. Просыпается что-то. Звук дудука называют волшебным. Да, звучит волшебно. Какие у вас животные там живут? Животные у нас разнообразие есть. Например, там бородатые козлы. Это горные козлы. Да, горные козлы. Я знаю, что они еще называются бизаровые. Да, они так круто по горам. Да, они как-то удивительно могут карабкаться прямо по отвесным скалам. И еще их спецификация в том, что им не надо длинная трава. Своими губами могут... Короткую травку жевать. Удобно. Да, они как бы адаптировались к горной местности. И они предки домашних коз, считаются. Ну, кстати, и домашних коз в Армении тоже очень много, как очень я понимаю. Очень много, да. И когда я про них почитала, оказывается, козы считаются очень умными, и их даже овцы слушают, что они за ними идут. Если в стадии есть коза, то овцы за ними. Да, это ужасно интересно. Поскольку эти козы, домашние козы, их пасут в горах, то кто их охраняет, знаешь? Есть даже специальная пастушья собака армянская. Армянский сорт. Порода. Порода, да. Называется? Армянский волкодав. На армянском кель-хехт. Ну, в общем, звучит очень угрожающе, армянский волкодав. А вы его просто так для охраны заводите у себя, да? На участке, может быть? В основном у пастухов, это те, у кого много стада. И вообще, когда уже лето начинается... Они на гору, стадо на гору. Отправляют, и пастух там тоже с ними. И там... он даже на ночь не возвращается в дом? Да, они в палатках остаются там. Понятно. И потом уже к концу лета, начало осени обратно. То есть они все лето проводят в горах, да. Пастухи со своими стадами. А, ну и понятно, поэтому ему нужен охранник, и вот этот армянский волкодав, он охраняет от волков. От волков, да. Почему так говорится? Ну, вот такая порода собаки, она как бы душит волка. Ну, волкодав, да. Да. Бур-бам-ба. Я еще, кстати, прочитала, я не знаю, может быть, это какое-то старое поверье, может быть, сейчас такого нет. Раньше считалось в Армении, что змей нельзя обижать, потому что у змей под землей есть их царь. Если ты обидел одну змею, то ты как бы обидел и царя их. И неизвестно, чем это может тебе грозить. Знаете такое поверье? Я слышал, мне говорили, когда я был маленький. Мне говорили, если увидишь змею, не надо убивать. А змеи у вас там прям по городу ползают? Нет, по городу нету, но в горах, на равнинах. Да вот я скажу один случай. Несколько лет назад змея одна залезла в машину у моего друга. Такая большая. Ого. Мы, ну, вызвали МЧС. И да. Куда ее отправили? Обратно в леса отвезли? Да, обратно в леса. А, я думала, в царство. В царство пойдем. Ну, главное, чтобы не убили. Чтобы, да, чтобы сама в царство добралась, да. Ну, хорошо. Предлагаю теперь послушать, как наши слушатели представляют жителей Армении. Я думаю, что они невысокие, волосы в основном черного или темно-коричневого цвета, смуглые. Они громко говорят, и они темпераментные. И любят танцы и детей. Они хотят себе родить побольше. И там пекут очень вкусный лаваш, который готовится в специальной печи всего 2 секунды. Там армянский язык, и, возможно, кто-то говорит на русском. Многие фамилии оканчиваются на «ян». Детей они могут назвать очень заковыристо. Девочку они могут назвать Джульетта, а мальчика – Гамлет. В Армении есть актер, у него очень смешное имя. Его зовут Фрунзик Мкртчян. Фильм, в котором он играл, известный, называется «Мино». В общем, что, мне кажется, что все очень точно. Да. Волосы темного цвета. Темного цвета. Это правда. Mm-hmm. Наверное, рыжие иногда бывают. Бывает. Но очень редко, наверное. Насчет того, что громко говорят, и они темпераментные. Мне кажется, это правда. Подтвердите нам. Подтверждаю. Любят танцы и хотят себе родить детей побольше. Да, наш народ очень веселый, очень любит детей рожать. Ну, чтобы в семье было много детей, внуков. Чтобы было весело. Просто сейчас немножко изменилось. Раньше в семье как минимум 4 детей было. Сколько у вас братьев и сестер? Вот у меня 2 сестры, я самый старший. А как зовут ваших сестер? Вот ребенок говорил, что очень заковыристо называют детей. Ина, ну, средняя. А младшая сестра, ее зовут Нарине. Нарине. О, да. Нарине. Да. Тёзка-писательница. Нарине Авгарян. Я как раз знаю такую писательницу. Я очень люблю ее книжку «Манюня». Их там 3. Серия. Да, да. Мои дети тоже очень любят. Но про имена, на самом деле, это правда очень интересно, потому что я тоже с детства почему-то знаю, что армяне любят называть своих детей, например, шекспировскими имена. Вот там Джульетта или Гамлет — это же, в общем-то, шекспировские имена. И более того, мой доктор один, его звали Арсен Гамлетович. И вообще я знаю, что много гамлетов есть в Армении. Много. Но сейчас в последнее время очень много нареков. Нареков? Да, нарек. Нарек, хайк. Ну, гайк. Но вот про имя Фрунзик. Ну, я надеюсь, что мы никого не обидели. Но действительно, я помню, что в детстве тоже оно меня вызывало улыбку. Оказывается, история этого имени такая как раз очень характерная. И демонстрирует вот эту любовь армян к странным именам, потому что этого актера, ну, его на самом деле уже нет. Он очень талантливым актером был. Да. И фильм «Мимино», про который как раз сказали, да, обязательно посмотрите когда-нибудь. Это прекрасный советский фильм. Я вот напишу «Здравствуй, Валикджан», а он скажет: «Ва, как мне нашел, откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. Ну, то есть Фрунзиком его назвали в честь героя гражданской войны, которого звали Михаил Фрунзе. То есть человеку дали в качестве имени фамилию другого человека. Да. Ну, кстати, фамилии. Армян всегда можно узнать по фамилии. Фамилии, да. В основном наш... фамилия заканчивается на «ян». Да. Уникальный знак наших фамилий. Багдасарян, Карапетян. Костандян. Еще Абгарян. И даже небезызвестная Ким Кардашьян, которую знают, наверное, многие наши слушатели. Так что армян не спрячешь. Невозможно. Бур-бам-ба. А еще я знаю, что есть такое типичное армянское обращение друг к другу, которая звучит как... Джан, да. Джан. Я вот напишу «Здравствуй, Валикджан», а он скажет «Ва». Это что значит? Это? Если перевести дословно «дорогой». Но «дорогой» у нас есть такое слово. «Харгелис». Но «Джан» это... Это просто такое обращение к близкому, к другу, кому-то, кто тебе приятен. И дорогой. Более того, у меня... У моего папы, когда я была маленькая, был друг армянин Петя Джан. Я всегда думала, что у него фамилия Джан. Ну, то есть, ему сейчас придет Петя Джан. Мы поедем к Пете Джану. И так далее. Вот. И я была очень удивлена, узнав, что фамилия у него совершенно не такая. Вот. Да. Женя Джан. Катя Джан. Катя Джан. Да. И это и к мужчинам, и к женщинам одинаково. Да. Вот если ну к отцу, я папчан, мамчан. Бур-бам-ба. Чтобы послушать нам немножко армянский язык, вы можете нам какой-нибудь стишок прочитать? Ну, могу короткий стишок в переводе «Совет малыша». Сейчас посмотрим, вы угадаете, про что этот стишок. «Айжамацуйц, жамацуйц, тучес хокном хоселюц, ми берян хэнц тик атик». Паду чунес митатик, вор кезаси, сусара, калюхнерес дутарар, херик хосес ушаршес, слакнер учочанак, кочаб те вор ес хосем, татан инц каси чачанак. А как вы хотите, чтобы мы догадались, о чем? Ну, там в одном месте я паузу дал тик. Так. Ага. Я даже не знаю. Что-то как... про время, про часы? Ну да, угадал. Почему совет малыша? Это малыш как бы разговаривает с часами. И если перевести, говорит, хватит, ты не устаешь, все время разговариваешь. Тик-так, у тебя нету бабушки, чтоб тебе сказала, хватит, уже голова болит. И в конце малыш говорит, если я бы столько бы разговаривал, то моя бабушка мне сказала, что ты болтушка. Бур-бам-ба. Про еду. Я хотела сказать, что вот в книге Нарине Абгарян бабушка вот очень любила готовить песочное печенье, собирались гости его есть. Это, у вас есть традиция готовить песочное печенье? В каждом регионе чуть по-другому, но в основном, да. Наш народ очень гостеприимный всегда. Ну... Армяне известны своим гостеприимством, конечно. Приглашают в гости. Вообще лучше не отказываться от приглашения. Да, да? Можно лучше не отказываться. А когда придете в гости, будьте готовы есть до отвала. Это точно. И еще тоже я услышала, что есть такое понятие, как армянская порция. Большая порция. Очень большая. Очень большая, да. Это нужно быть готовым. Да, вот я переехал сюда в Москву, для меня эти порции как... Несерьезно, да? Да. А вот мы любим хлеб очень много кушать. Хлеб у вас, это именно лаваш ведь имеется в виду? И лаваш, и хлеб тоже. Хлеб отдельно. Отдельно. Понятно. Но я правильно понимаю, что вот этот знаменитый армянский лаваш, который на самом деле продается в России в каждом магазине, ну такой, значит, плоский лаваш, Советный. Конечно, в Армении это выглядит совершенно иначе. Ну да, я здесь несколько раз покупал, ну... Не сравнить. Не сравнить. Вообще, армянский лаваш печется, называется тоныш, тандыр. В печи, в такой, которая как бы вырыта в земле. Из глины, да, вырыта в земле. Быстро греется он или не очень? Греется или печется? Печется. Ну, приблизительно 2-3 минуты. А когда снимаешь, такой горячий, так вкусно. Даже, знаете, в этом, в печке... Тандыр, да? Даже там шашлык тоже делают. А про шашлык, это же вообще особое отношение в Армении к шашлыку. Да. Это король блюд, шашлык, да? Да, шашлык у нас очень любят, очень много. Ну, наверное, на всех праздниках шашлык есть, всегда есть, да. Понятно. А что делать вегетарианцам? Они не живут в Армении. Их там нет. Ну, есть, но для них тоже что-то уже нашли. Для вегетарианцев абрикосы. А, ну, тоже вариант. И я прочитала, что есть такая традиция, что даже на свадьбах иногда лаваш надевают на жениха и невесту. Ну, не надевают, а на плечо. На плечо. На плечо как бы вешают лаваш. Вешают, да. И когда невеста и жених входят домой к жениху, вот мама жениха, это лаваш на плечо, и в этот момент... Мама жениха, да, кладет лаваш на плечо жениху и невесте. Да. А одновременно один лаваш? Один Нет, лаваш кладешь? Два лаваша. А, два. А что это значит, в принципе? Это понятно? Значит, чтобы этот брак состоялся, изобилие, счастье с хлебом, ну так, как хлеб и соль. Бур-бам-ба. Роберт, а какой у вас любимый армянский праздник? Мой любимый армянский праздник, ну, летом скажу, летом у нас называется Вартовар. Да. Ну, и в этот день же друг друга поливают водой, веселятся. А в честь чего это? праздник. Вот раньше как бы в этот день поливали друг друга водой из листьев розы. С лепестками розы. И это как бы очищало душу человека, тело от всего неблагоприятного, от отрицательного. Всего плохого, да. И что происходит в этот день? Вот с чего он начинается? Все дети готовятся. Там ведра, пистолеты водяные, все готовят. Детям веселее всего. Да, для детей это реально настоящий праздник. И это прям и в городе происходит, и за городе, городом. Да, везде, по всей Армении. Все даже ходят мокрые. Еще как. Вот ты, если не хочешь в этот день мокрым ходить, не должен выходить на улицу. А если решил выйти на улицу, значит, ты должен быть готов, чтобы тебя полить водой. И что, можно любого человека облить? Да. Даже старших, там, бабушек и дедушек? Ну, теоретически можно, но... Но бабушки и дедушки все-таки не любят быть мокрыми. Да, не любят. Бабушки и дедушки сидят по домам в этот день, да? Да. Вот были жаркие дни, и мы тоже с подружками водой обливались. Да, ну а тут, представляешь, вся страна обливается. Да, вся страна. Класс. Ну, отлично, давайте тогда теперь перейдем к песне. Я всегда прошу гостя выбрать какую-то песню на родном языке гостя. Очень позитивная, да, музыка. Позитивно, да. Это песня про девушку, про женщину. Ну, называется «Твои глаза». Куачере. Ачере. Ачере. Песня про любовь. Ну да. Говорит, когда я рядом с тобой шагаю, я как будто летаю в небесах. Твои глаза меня сделали сумасшедшими. Да, очень позитивно, очень хорошо. Очень классная песня. Да, это группа называется Love Ellie. Группа из моего родного города. Город называется Ванадзор. Почти из основного состава всех я знал. Они очень позитивные, я их очень люблю. А вы были на их концерте? А как вы думаете? Я, конечно. Ну, конечно, еще несколько раз. И переходим к рубрике «Предметы». Предметы. В этой рубрике гость нам показывает предметы, и я буду говорить, как они выглядят. И это такие предметы, которые нам чуть лучше помогают представить жизнь в стране. Да. Мы через них нагляднее представим какие-то традиции. Первый предмет сейчас. Пока что он в обертке, поэтому довольно сложно так угадать. Да. Ну, я так скажу. Круглая, красная, внутри... Маленький. А, это сейчас гранат. Точно. Точно. Не глядя. Угадала сейчас. Да, посмотрим, какой он красивый. Специально так закрыл, чтобы угадать. Какой красивый. Очень красивый, правда, гранат. Да. Как ты думаешь, Жень, почему гранат? Ну, может, в Армении очень любят гранат и сок. Может быть, из него делают. Действительно, в Армении, правда, очень любят гранат. Гранат, можно сказать, один из символов Армении. Если сейчас даже в Армении пойти на выставки художественных изображений, то всегда можно найти 2-3 композиции с гранатом. Да, у нас гранат означает изобилие, плодородие и счастье. И еще есть такая традиция тоже с гранатом. Каждый Новый год в семье гранат ставится на стол, и до конца года, до следующего года остается этот гранат. Стоять на столе. Ну, да, дома. Это чтобы семья была всегда вместе весь год. Угу. И... А, то есть понятно, что гранат, он символизирует... Семью. Семью, да. Которая вместе, вместе, дружная. Дружная, да. Счастье, удача. Ну, вообще, очень красиво, когда на столе стоит гранат. Как правильно есть гранат? Как вы его едите? Ложкой. Да? Ну, кстати, я не думала об этом, что можно ложкой есть. Я когда... Ну, я люблю очистить. Целиком очистить или на дольки разрезать? На дольки потом очистить от всего. И только остались семена в тарелочку и ложкой покушать. Класс. Вот это я попробую так сделать. Очень приятно. Ну, а если вместо тебя кто-то это очищает, и потом... Да, то так еще вкуснее, конечно. Давайте тогда перейдем ко второму предмету. Ого, какой длинный. Что думаешь, что это приблизительно? Пока это завернуто, поэтому тоже нужно догадываться. Да. Я постарался с загадками. Ну, палочка такая. Да, палочка. Так вот, для чего я? О, даже шерсть. Шерсть, да. Вообще полный комплект. Ого. Круто. Итак, Женя, пиши, пожалуйста, да. Для слушателей, что это такое это перед тобой. Это длинная такая белая палочка. Прутик такой. Ну, прутик такой, да. Она тоненькая достаточно. Но гибкая. Да. Для чего она? Не знаю. Смотри, вторая часть этого предмета. Да. Что это? Это шерсть. Белая тоже. Это шерсть, наверное, овечья. Да, овечья. Да, прямо настоящая. Так. Соответственно, эти два предмета не каким-то образом друг с другом связаны. Да. Связаны. Что-то нужно делать одним предметом с другим. Шерсть, чтобы стала пушистым, так нежным. Труд тогда палочку, да? Ну, не труд, но... Прям отбивают шерсть. Отбивают. Прям складывают гору шерсти и вот так вот бьют палкой. Бьют палкой, да. Вот эта палка на армянском называется чипот. Чипот. Прут. Ну, эти прутья готовят из веток сирени или кизиля. Ага, понятно. Вообще в Армении, ну, любят, принято даже, ну, спать на матрасе, если овечья шерсть, и одеяло тоже. Зимой вообще ну, такие толстые, тяжелые одеяла. Чтоб у нас, тепло было. Да, и каждые 2 года надо ухаживать. То есть нужно вспороть матрас, одеяло, достать всю шерсть, помыть. Это так трудно. Я видел, я дома тоже мама делала. Сейчас уже чуть поменьше, но в деревнях еще остается. Понятно, что в Ереване, наверное, так никто не делает уже, да? Ну, есть люди, которые еще делают, но не так много уже. Угу. То есть бывает, сначала ее надо высушить? Хорошо высушить. Угу. Потом вот этим прутом? Прутом тоже очень много сил надо, много энергии. Нужно отбить всю шерсть. Представляешь, сколько из матраса целого у тебя гора шерсти получается. Да. А еще потом из нескольких одеял, и в семье же в доме, наверное, много матрасов и прям очень много шерсти. То есть это дело на несколько дней? И потом же это надо обратно все запихнуть в матрас и в одеяло, и как бы сшить это все заново. Сшить, это тоже мастерство даже. Угу. Когда одеяло из шерсти, вот мне нравится летом. Спать под одеялом спать из шерсти? Быстрее, то есть так, у вас да. в Москве тоже есть такое одеяло тяжелое да. из овечьей шерсти? Не знаю, я на таком матрасе и одеяло очень спокойно сплю. Да. Ну, захотелось да. такое одеяло, да? Да. Ну, хорошо. Мы подходим к концу, угу. а в конце мы всегда узнаем самые важные слова на языке гостя. Слово. Доброе утро, как будет? Пари, Люс. Пари, Люс. Пари – добро, означает Люс – свет. Ну, утро. Пари, Люс. Доброго света. Доброго света. Классно. Как прощаться? Стэстюн. Стэстин. Угу. Так, но я знаю, что очень часто слово «спасибо», которое как-то очень длинно произносится. Шнуракалуцюн. Шнуракалуцюн. Шнуракалуцюн. Заменяют на «мерси». Да. Да? Можно, да, спокойно в Армении говорить «мерси». «Мерси». «Мерси». А вот просто «привет» — это... «Барев». «Барев». «Барев». А просто «пока»? «Адёх». «Адёх». «Адёх». Хадёх. Понятно. Но я вот еще, пока готовилась, узнала слово «напостак». Да, напостак. А что это? Это зайчик. Зайчик. Зайчик. А как будет кошка? Коту. Коту. Ну хорошо, мне кажется, мы готовы к поездке в Армению. Мы знаем, как здороваться, прощаться. Знаем, что надо есть абрикосы первым делом. Обязательно. Гранаты. Можно встретить бородатых козлов. Да. В июле можно попасть на праздник Вардавар и оказаться там с ног до головы мокрым. Да. Да. Ну что ж. Всем мерси. Шноракалычум. Шноракалычум. Да. Надеюсь, наша следующая встреча будет в Армении. Я с удовольствием. Я желаю всем побывать в Армении слушателям. Спасибо, Женя, спасибо, Роберт, и спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Евгению Миневскому, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко. Также благодарю композитора Михаила Сарабьянова, он как раз написал музыку, которая сейчас играет, автора обложки нашего подкаста, дизайнера Павла Алексеева и студию «Резонант Артс». Слушайте нас во всех приложениях, ставьте нам звездочки, пишите комментарии. И напоминаю, что лучше всего нас слушать в приложении «Гусь-гусь». Там еще куча всего интересного есть. Мы еще увидимся. Я так думаю.